К концу дня ее вызвал главврач. «Товарищ Москвина», — сказал он прямо и твердо, глядя Саше в глаза, — «вы сегодня чуть не сорвали съемку. Между тем это дело общественное, и познавательный материал, который продемонстрирует сельским больницам наше кино...» Саша не дала ему закончить. «Но зачем тогда не в срок меняли белье? Если вы считаете, что на второй день оно грязное, давайте будем менять каждые 2 дня. Зачем принесли цветы, которых раньше не было? Зачем эти потемкинские деревни? В сельской местности будут думать, что...» «На сегодняшний день, товарищ Москвина, — ответил главврач, — этой детской больницей руковожу я и попросил бы...» Что долго говорить? Они поругались. Он говорил тихо и строго. Саша шумела и все поминала потемкинские деревни. Ничего не доказав друг другу, они расстались врагами. «Мама, ты что?» — спросила Аня. «Да так», — ответила Саша и, достав из кармана ключ, открыла дверь. «Мама», — говорит Аня, — «а мы будем сегодня пить чай?» «У них есть игра в чаепитие. В школу, в больницу, в дочке матери. Аня — мама, а Саша — дочка. Есть игра в дедушку, Аня — дедушка». Всю дорогу Саша сердилась, не замечала Аню. «Теперь придется платить долги. Пить чай — это значит поставить на плиту маленький чайничек. В него входит стакан воды. Чайничек старый, от Нины Викторовны он перешел к Саше, от Саши к Ане. Ни у одной девочки на дворе и в детском саду нет такого красивого, помятого в боках чайничка. Он стоит на подоконнике и ждет, когда о нем вспомнят. «Саша, — говорит из соседней комнаты Нина Викторовна, — вы с Аней опять насорите?» «Это верно. Маленькие чашки величиной с наперсток, крошечные печенье из хлебного мякиша. Все это, конечно, беспорядок, потому что чашечки то и дело опрокидываются, вода оставляет пятна на чистом полу». «Гражданочка, вы сегодня ходили на рынок?» — спрашивает Аня у Саши. «А как, гражданочка? Ваш сынок Сережа хорошо поживает. А вы как поживаете?» «Я поживаю, добра наживаю», — отвечает Саша. Аня молчит, а потом деликатно напоминает. «А я как поживаю? Спроси у меня. Спроси», — говорит она шепотом. «А вы как поживаете?» — тряхнув головой, спрашивает Саша. «А нельзя ли вас пригласить на бал?» И мигом почуяв, что на этот раз мать вернулась откуда-то издалека, но вернулась по-настоящему, Аня счастливо смеется. Видны ее маленькие зубы. Она обхватывает Сашу за шею. «Танцевать, танцевать!» «Не так!» — шепотом говорит Саша. «Пригласи как следует!» И они кружатся на пятачке посреди комнаты. Теперь это комната Анина. Раньше здесь царил письменный стол. На книжных полках стояли умные книги. «Бомбометание», «Теория воздушной стрельбы», «Интегральные уравнения». Сейчас на них стоят сказки «Мой Дадыр», «Человек рассеянный». На них сидят куклы, отдыхают. Стоит Анина кружка, прикрытая салфеткой. У окна низенький Анин стол, 2 маленьких стула. И Аня на кровать с сеткой. В углу теснится незаметная Саша на кровать. Кровать старая, с шишечками у изголовья. Но шишечек уже нет. Леша давно вывинтил их по Аниной просьбе. Шишечки были очень хорошие, но они куда-то закатились. На стене портрет Андрея, и все. И только у Леши в заветном ящике планшет Андрея, маленькая его фотография, а над письменным Лешиным столом его книги.